Зуга надеялся найти открытое местечко, где можно распрячь валов и поставить большую палатку, однако на расстоянии четверти мили от холма шагу ступить было негде. Он оглянулся, а Летта неподвижно сидела на козлах, подпрыгивая вместе с фургоном на ухабах, и смотрела прямо перед собой, словно не замечая полуголых мужчин, многие едва прикрыли бедра куском тряпки. Под беспощадно жгучим солнцем, покрытые потом старатели, кто с бранью, кто с песнями, измельчали хрустящие комья желтоватой почвы и забрасывали их лопатами в промывочные лотки. Грязь вызвала отвращение даже у Зуги, которому довелось работать в краалях Машона на севере и жить с бушменами, в жизни не принимавшими ванны. Цивилизованный человек оставляет особенно отвратительные отбросы. Каждый квадратный дюйм пыльной красной земли между палатками и лачугами был покрыт мусором. Валялись ржавые жестянки из-под солонины, блестели на солнце осколки бутылок и фарфора, лежали снежные заносы клочков бумаги, разлагающиеся трупы приблудных кошек и выброшенных хозяевами собак, кухонные отбросы, фекалии тех, кому было лень вырыть в твердой почве яму и прикрыть ее серебристым пучком местной травы, а также гнил весь прочий неопознанный мусор, которым 10 000 человеческих существ окружили себя в отсутствии контролирующих органов и санитарных норм. Зуга поймал взгляд Алетты и ободряюще улыбнулся, но она не ответила на его улыбку. Ее губы были решительно сжаты, а в огромных глазах плескались слезы, грозя вот-вот сорваться с ресниц. Упряжка Балантайнов протиснулась мимо грузовой повозки, которая привезла товары с побережья за 600 миль отсюда. Торговец вывесил на фургоне написанный мелом список: свечи 1 фунт за пакет, виски 12 фунтов ящик, мыло 5 шиллингов кусок. Зуга не решился взглянуть на Алетту. Цены здесь в 20 раз выше, чем на побережье. Лагерь алмазоискателей на ферме Дебира, пожалуй, был самым дорогим местом на планете. Оставшиеся в широком кожаном поясе соверены внезапно показались Зуге легче перышка. Только к полудню Балантайны отыскали на окраине громадного поселения местечко, где смогли расположиться. Готентот Ян Черут, старый верный слуга Зуги, повел валов на водопой. Зуга торопливо поставил тяжелую парусиновую палатку, а Летта и мальчики натягивали веревки, а он забивал колышки. «Тебе надо поесть», — пробормотала Алетта, сидя на корточках над костром и все еще избегая смотреть на мужа. Она помешивала в чугунном котелке остатки тушеного мяса газели, убитой Ральфом 3 дня назад. Зуга подошел к жене, склонился и, положив ей руки на плечи, поднял на ноги. Она двигалась тяжело, как старуха. Долгое, полное тягот путешествия отразилось на ее хрупком здоровье. «Все будет хорошо», — сказал он. Однако жена так и не подняла глаз. Наверное, слишком часто слышала эту фразу раньше. Он обхватил ее подбородок ладонями, приподнял лицо. И тут слезы прорвались и потекли по щекам, оставляя следы на покрытой красной пылью коже. Зуга почему-то разозлился. Словно усмотрев в слезах обвинения, убрал руки и отступил назад. «Я вернусь до темноты», — резко сказал он, и, отвернувшись, зашагал к разрушенному силуэту холма, который отчетливо виднелся даже сквозь вонючее облако дыма и пыли, висевшее над лагерем. Зуга будто стал привидением, эфемерным существом, невидимым для человеческих глаз. Мимо него по узкой дорожке торопливо проталкивались люди. Когда он проходил мимо склонившихся над лотками старателей, никто не поднимал головы и не удостаивал его даже взглядом. Весь поселок жил ради единственной цели, игнорируя все остальное. По опыту Зуга знал, где можно пообщаться с людьми и разузнать отчаянно необходимые сведения, там, где продают выпивку. Под холмом было единственное на весь поселок открытое место — площадка в форме неровного квадрата, окруженная лачугами из парусины и железа, заставленная фургонами торговцев. Зуга выбрал хижину с громкой вывеской «Лондонский отель». Под вывеской красовались цены: виски 7 шиллингов 6 пенсов, лучшее английское пиво 5 шиллингов кружка. Балантайн осторожно пробирался по замусоренной, изрытой колеями рыночной площади к лондонскому отелю, но тут его внимание привлекли нестройные вопли, потому что он славный парень, долетевший от холма. Разношерстная компания красных от пыли и возбуждения старателей с криками и песнями несла на плечах одного из своих собратьев. Опередив Зугу, компания протолкалась в покосившийся бар. Из соседних забегаловок и стоявших вокруг фургонов выскочили любопытные, выясняя причину такой суматохи. «Что стряслось?» — закричал кто-то. «Черный Томас вытащил обезьяну!» — бросили в ответ. Жаргон старателей Зуга выучил гораздо позже. Обезьяной называли алмаз весом в 50 карат и больше, а пони — недостижимая мечта каждого старателя — весил 100 карат. «Черный Томас вытащил обезьяну!» — разнеслось по лагерю. Вскоре бар был забит под завязку, и кружки пенящегося пива для тех, кто оставался у входа, приходилось передавать через головы. Зуга не видел счастливчика. Толпа окружила черного Томаса со всех сторон, и каждый старался подобраться к нему как можно ближе, словно этим мог заполучить частичку удачи. Услышав радостные вопли, скупщики алмазов спустили флаги и поспешно бросились через площадь, словно стервятники, слетающиеся на добычу льва. Самые первые, задыхаясь, подбежали к толпе зевак у входа и запрыгали, пытаясь разглядеть счастливчика. «Скажите черному Томасу, что Вернер Львиное Сердце готов сделать открытое предложение. Передайте ему». Предложение слегка изменило форму по дороге от забитого зеваками входа к адресату. «Эй, черный, Львиная Задница готов на открытое». Открытое предложение гарантировало определенную сумму, и старатель имел право обратиться к другим скупщикам. Если никто не давал больше, то он возвращался к первоначальному покупателю и получал свои деньги, как договаривались. Приятели подняли черного Томаса на плечи, чтобы он посмотрел поверх голов. Счастливчик оказался маленьким, черным, как цыган, валийцем, с пивной пеной на усах. С певучим валийским акцентом он выразил свое несогласие. «Слушай, Львиная Задница, грабитель ты эдакий! Да я скорее...» Даже неотесанные старатели моргнули и фыркнули, услышав, что именно сделал бы Томас с алмазом, чем позволю тебе наложить на него твои мерзкие лапы. В голосе звенела горечь бесчисленных унижений и несправедливых сделок, которые он вынужден был заключить. Сегодня, завладев обезьяной, черный Томас превратился в короля копий, и пусть его правление скоротечно, он выжмет из своего положения все, что возможно. Зуга так никогда и не увидел тот камень, и больше никогда не встречал черного Томаса. К полудню следующего дня коротышка-валиец продал алмаз вместе с письмом и отправился в долгое путешествие к югу, которое приведет его обратно домой, в более приятные и зеленые земли. Зажатый между возбужденными, потными телами, заполнивших забегаловку посетителей, Зуга тщательно подыскивал собеседника. Между тем кружки опрокидывались, голоса звучали все громче, шутки становились все грубее. Зуга выбрал того, кто, судя по манерам и речи, был джентльменом и вырос на родине, а не в колониях. Старатель пил виски, и едва его стакан опустел, Зуга придвинулся поближе и заказал еще порцию. — Очень щедро с вашей стороны, старина, — поблагодарил тот. Англичанину не исполнилось и 30, выглядел он весьма привлекательно, отличаясь светлой кожей и шелковистыми бакенбардами. — Меня зовут Пикеринг, Невилл Пикеринг, — представился он. «Балантайн. Зуга Балантайн». Зуга пожал протянутую руку, и англичанин переменился в лице. «Господи, да вы же охотник на слонов!» Пикеринг повысил голос. «Эй, ребята, здесь Зуга Балантайн, тот самый, который написал «Одиссею охотника». Вряд ли хотя бы половина из присутствующих умела читать. Однако то, что Зуга написал книгу, восхитило всех. Балантайн внезапно оказался в центре внимания, вытеснив черного Томаса. К фургону Зуга возвращался уже в сумерках. Алкоголь никогда не ударил ему в голову, да и луна светила ярко, так что он без труда пробирался по заваленной отбросами дороге. Выпивка обошлась в несколько соверенов, зато он многое узнал о местной жизни. Узнал, о чем мечтают и чего боятся старатели, почем нынче письма, выяснил политику и экономику цен на алмазы, выведал геологическое строение месторождения и еще сотню интересных фактов, а также завел дружбу с человеком, который изменит всю его жизнь. Алетта и мальчики уже спали. Коротышка Гатентот ждал Зугу, сидя на корточках возле костерка. В серебристом свете луны он походил на гномика. «Бесплатной воды нет», — угрюмо сообщил он. «До реки идти целый день, а этот грабитель Бур, владелец колодца, продает воду по цене бренди. Ян Черут всегда знал цены на алкоголь уже через 10 минут после прибытия на новое место». Зуга осторожно влез в фургон, стараясь не разбудить мальчиков. Алетта напряженно вытянулась на узкой койке из сыромятных кожаных ремней. Он лег рядом, и оба долго молчали. «Ты намерен остаться здесь?» — наконец прошептала она, и ее голос надломился. «В этом жутком месте!» — с тихой яростью закончила она. Он промолчал. За парусиновой перегородкой всхлипнул Джордан. И снова все стихло. Зуга дождался, пока мальчик успокоится, и только потом ответил: «Сегодня валиец по имени Черный Томас нашел камень. Говорят, один из скупщиков предложил за него 12 000 фунтов. Пока тебя не было, ко мне подошла женщина, предлагая козье молоко», — сказала Алетта, будто не слышала его слов. «Она говорит, что в лагере лихорадка. Умерли женщина и двое детей, а другие заболели. За 1000 футов можно купить неплохой участок на холме». «Зуга, я боюсь за мальчиков», — прошептала Алетта. «Давай уедем обратно. Навсегда оставим эту бродячую цыганскую жизнь. Папа всегда хотел, чтобы ты помогал ему в деле». Отец Алетты был богатым торговцем в Кейптауне. Но Зугу бросила в дрожь при мысли о высокой конторке в полутемной бухгалтерии Картрайта и компании. «Мальчиков пора отдать в хорошую школу. Не то они вырастут дикарями. Зуга, пожалуйста, давай вернемся». «Дай мне неделю», — сказал он. «Всего неделю. Ведь мы проделали такой долгий путь. Боюсь, что я не выдержу целую неделю среди мух и помоев». Она вздохнула и повернулась спиной, отодвигаясь от него как можно дальше на узкой постели. Семейный врач, тот самый, который принимал новорожденную Алетту, а потом ее сыновей, и заботился о ней после многочисленных выкидышей, зловеще предупредил супругов: «Алетта, следующая беременность может стать для тебя последней. Я не беру на себя ответственность за последствия». С тех пор вот уже 3 года, в тех редких случаях, когда они все же оказывались в одной постели, она спала, повернувшись к мужу спиной. Зуга выскользнул из фургона еще до зари, пока жена и дети спали. В предрассветной темноте он разворошил уголья и, присев у костра, выпил чашку кофе. Едва небо порозовело, Балантай влился в поток повозок и толпу людей, спешивших начать наступление на холм. Становилось все светлее, жара усиливалась, а Зуга в клубах пыли ходил от участка к участку, приглядываясь и прикидывая. Он давно стал геологом-любителем, прочитав в этой области все книги, которые удавалось достать, часто при свечах во время одиноких охотничьих вылазок в Вельт. Во время редких наездов домой Балантайн проводил дни и недели в Музее естествознания в Лондоне, большей частью в отделе геологии. Зуга натренировал глаз и научился подмечать расположение слоев породы, а также определять зернистость, вес и цвет образцов. На большинстве участков в ответ на его попытки завести разговор старатели лишь пожимали плечами и поворачивались спиной, однако 1-2 запомнили его как охотника на слонов и писателя, используя его визит в качестве предлога оторваться от работы и пару минут поболтать. «У меня 2 участка, — сказал старатель, представившийся как Джок Денби. — Я называю их чертовы шахты. Этими руками...» — он поднял здоровенные ручищи с мозолистыми ладонями и обломанными черными от грязи ногтями. — «Этими самыми руками я перелопатил 15 000 тонн породы, а мой самый большой камушек потянул всего на 2 карата. Вон там, — показал он на соседний участок, — работал Черный Томас. И вчера он вытащил обезьяну, чертову вонючую обезьяну, Всего в 2 футах от моего колышка. Черт побери, тут у любого сердце разорвется. Хотите, пиво поставлю? Зуга мотнул головой в сторону ближайшей забегаловки. Парень облизнул губы, потом с сожалением покачал головой. У меня мальчонка голодная сидит, все ребра наружу у малявки, а мне завтра в полдень с этими вот расплачиваться. Он показал на 6 полуголых туземцев, которые вместе с ним вкалывали с киркой и ведром на дне квадратной ямы. Эти поганцы мне каждый день в целое состояние обходятся. Он поплевал на мозолистые ладони и взялся за лопату, но Зуга плавно перевел разговор. Говорят, на уровне равнины залежи иссякнут. Холм уже срыли настолько, что над окружающей равниной он возвышался едва 20 футов. Как вы думаете? Мистер, да разве можно такое вслух говорить? Так и сглазить недолго. Джок задержал взмах заступа и хмуро посмотрел на стоявшего над ними Зугу. В его взгляде отражался страх. «А продавать не надумали?» — спросил Зуга. Страх мгновенно исчез. Выпрямившись, Джок хитро прищурился. «А что, купить хотите?» «Дам совет за даром. Даже не думайте о покупке, если в кармане не завалялось 6000 фунтов». Он с надеждой посмотрел на Зугу, но тот сохранял на лице полную бесстрастность. «Благодарю вас и надеюсь, что камешки не иссякнут». Зуга приложил руку к широкополой шляпе и зашагал прочь. Джок Денби проводил его взглядом, злобно сплюнул на желтую землю и замахнулся лопатой так, словно хотел укокошить смертельного врага. Уходя, Зуга почувствовал странное возбуждение. Было время, когда он жил игрой в карты и в кости, и теперь в нем заговорил инстинкт игрока. Порода не иссякнет. Месторождение богатое и уходит далеко в глубины земли. Ничто не могло пошатнуть его уверенность в этом. И также твердо он знал кое-что еще. «Дорога на север начинается здесь», — сказал он вслух, чувствуя, как кровь закипает в жилах, именно здесь. Остро захотелось совершить некий символический поступок, показать, что он целиком доверяет своей интуиции, и Зуга понял, что именно должен сделать. Содержание скотины на прииске больно било по карману. Вода для валов стоила гинею в день. После полудня он продал валов по 100 фунтов за каждого и еще 500 за фургон. Теперь деваться некуда. И, протягивая золото через необструганный прилавок в жестяной лачуге, где разместилось отделение банка, Зуга почувствовал пробегающие по телу волны возбуждения. Путь назад отрезан. Все, что есть, поставлено на желтую породу и дорогу на север. «Зуга, ты обещал!» — прошептала Олетта, когда за валами пришел покупатель. «Ты обещал, что через неделю...» Увидев выражение лица мужа, хорошо знакомое выражение, она умолкла, притянула к себе мальчиков и прижала их покрепче. Ян Черут подошел к каждой животине по очереди и что-то прошептал им с нежностью влюбленного. Когда валов увели, Готентот повернулся к Зуге и с упреком посмотрел на него. Оба молчали. Наконец Ян Черут опустил глаза и ушел, хилый, босой, кривоногий гномик. Зуга подумал, что потерял Готентота, и на него нахлынула волна отчаяния, потому что целых 12 лет коротышка был ему другом, учителем и спутником. Именно Ян Черут выследил для Зуги его первого слона и стоял плечом к плечу, когда тот пристрелил зверюгу. Вместе они прошли пешком и проехали верхом весь неизведанный африканский континент. 1000 раз сидели у одного костра, пили из одной бутылки, ели из одного котелка, и все-таки Зуга не нашел в себе сил позвать Готентота. Он знал, что Ян Черут сам решит, что ему делать. Волноваться не стоило. Вечером, когда подошло время взбодриться, Готентот уже подставлял видавшую виды эмалированную кружку. Зуга улыбнулся и, не обращая внимания на линию, отмечавшую дневной рацион бренди, налил кружку доверху. — Так надо, старина, — сказал он. Ян Черут задумчиво кивнул. — Хорошие были твари. — Так ведь немало их было, славных тварей, которые уходили из моей жизни и на 4 ногах, и на 2. Он хлебнул неочищенного спирта. Немного времени, пара глотков, и все встает на свои места. Алетта не проронила ни слова, пока мальчики не улеглись спать. «Продать валов и фургон — вот твой ответ», — сказала она. Вода для них стоила гинею в день, а пастбища вытоптаны на мили вокруг. В лагере умерли еще трое. Сегодня я насчитала 30 уезжающих фургонов. Здесь свирепствует лихорадка. — Да, — кивнул Зуга. — Кое-кто из старателей начинает нервничать. Участок, за который у меня просили 1100 вчера, сегодня продали за 900. — Зуга, это нечестно по отношению ко мне и детям, — начала она, однако он оборвал ее. — Я отправлю вас на грузовом фургоне. Торговец продал товар и в ближайшие дни уезжает. Он отвезет вас обратно в Кейптаун. Они разделись в темноте. Алетта, не говоря ни слова, вслед за мужем легла на жесткую узкую койку. Зуга подумал, что жена уснула, но вдруг почувствовал на щеке легкое прикосновение ее гладкой и мягкой руки. — Извини, дорогой, — тихонько сказала она, и ее дыхание всколыхнуло его бороду. — Я слишком устала и расстроилась. Он взял ее руку и приложил кончики пальцев к своим губам. «Я была тебе плохой женой, больная и слабая». Она робко прильнула к нему. «А теперь, когда мне следует быть твоей опорой, только и делаю, что хнычу». «Неправда», — ответил он, хотя не единожды за многие годы злился на нее именно из-за этого, чувствуя себя человеком, который пытается бежать с кандалами на ногах. «Зуга, я люблю тебя. Я полюбила тебя с первого взгляда и никогда не переставала любить. — Я тоже люблю тебя, Алетта, — заверил он, но слова выскочили механически, и чтобы возместить недостаток чувства, Зуга обнял жену, и она прижалась покрепче, положив щеку ему на грудь. — Я ненавижу себя за слабость, за болезненность. Она замялась за то, что не могу больше быть тебе настоящей женой. — Алетта, ты напрасно себя расстраиваешь. Теперь я буду сильной, вот увидишь. Ты всегда была сильной, глубоко внутри. Неправда, но теперь буду. Мы непременно найдем полную шапку алмазов вместе, а потом поедем на север. Он промолчал, и она снова заговорила. Зуга, возьми меня сейчас. Алетта, ты ведь знаешь, это опасно. Сейчас, — повторила она, — пожалуйста, прямо сейчас. Взяв его руку, Алетта приложила ладонь к гладкой и теплой коже бедра под ночной рубашкой. Раньше она никогда так не делала. Зуга оторопел и в то же время почувствовал странное возбуждение, а потом такую глубокую нежность и сострадание, каких не испытывал уже много лет. Когда ее дыхание снова выровнялось, Алетта мягко отвела его руки и выскользнула из-под одеяла. Опираясь на локоть, он смотрел, как жена зажгла свечу и опустилась на колени возле сундука, привязанного в ногах постели. Алетта сохранила девичью стройность и до сих пор вплетала ленточку в волосы. Свет свечи разгладил морщинки от болезни и тревог, и Зуга вспомнил, как хороша была жена в девичестве. Она подняла крышку сундука и вытащила небольшую шкатулку с резным медным замком. В замке торчал ключ. «Открой», — сказала Алетта, передавая шкатулку Зуге. Внутри лежали два толстых свертка пятифунтовых банкнот, обвязанные кусочком ленты, а также затягивающийся шнурком мешочек из темно-зеленого бархата. Зуга приподнял мешочек, тяжелый, полный золотых монет. «Я хранила их», — прошептала она, — «для того дня, когда они действительно понадобятся». Здесь почти 1000 фунтов. Откуда? Отец подарил на нашу свадьбу. Возьми, Зуга, купи участок. Теперь у нас все получится, все будет как надо.